Асак сидел и моргал, потрясенный великолепием мира, как вдруг увидел чужака, крупного лиса. Незнакомец не отличался упитанностью, но был мускулист и, несомненно, силен. Его сухой, жесткий мех, казалось, выгорел на солнце и распространял запах дыма. Глубоко посаженные глаза так и рыскали вокруг. «Этот видит насквозь», — подумал Асак. «Пожалуй, заметит, как пчела крылом взмахнет». Лис неторопливо шествовал по тротуару, пощелкивая по бетонным плитам когтями. На спине его тут и там поблескивали залысины, словно ему частенько приходилось подлезать под проволочные изгороди, морду пересекал глубокий шрам, который лис нес гордо, как знак доблести. Подойдя к Асаку, незнакомец остановился. «Эй, малый, что вылупился?» — рявкнул он. «Дырку хочешь просмотреть в огорке?» Грозный окрик нагнал на лисенка страху. «И? Извините, что? Я просто смотрел на ваш шрам». Лис вперил в Асака недобрый взгляд. «Этот шрам получен в честном бою». «Я так и подумал», — пробормотал Асак. «Если кого и стоит бояться, то не этого грубияна, а того, кто наградил его шрамом», — пришло на ум лисенку. «А вы шалопут, да?» — добавил он, вспомнив родительские уроки. «Может быть, очень даже может быть. А что ты имеешь против нас, странников? Из чего ты взял, что я шалопут? А я что, грязный? Или, может, у меня потрепанный вид? Что язык проглотил? Отвечай». «Нет, что вы, просто я заметил, что когти у вас круглые, на концах они источены сильнее, чем моих родителей, вот я и решил, что вам приходится много ходить». «А много ходят только лисы, путешественники». Шалопут с интересом взглянул на собственные лапы. «Ишь ты, хоть и белый, и умен не по годам. А где они, твои родители? Ты еще слишком мал, чтобы жить самостоятельно. Что ты здесь делаешь? Потерялся? Или, может, родители выгнали тебя за то, что ты уродился белым?» Говоря это, лис тревожно озирался по сторонам, словно проверяя, не следит ли кто за ним. «Нет, ничего подобного», — поспешно возразил Асак. «Я вовсе не потерялся. Я живу здесь, совсем рядом, на свалке. Отец у меня здоровенный лис, сильный-пресильный». И лисенок раздулся от гордости. «Он души во мне не чает», — продолжал он хвастать. «И знаете, однажды он победил Амагира, а тот тоже очень сильный». И шалопут, понимающе кивнул. «Предупреждаю, что я с твоим отцом лучше не связывался бы. Не волнуйся, я не краду мелкоту вроде тебя». И лис растянулся на тротуаре рядом с Асаком. «Просто любопытно с тобой поболтать. Забавный ты, малый, и соображаешь неплохо, и на язык остер. Сразу видно, далеко пойдешь. Хочешь, расскажу тебе про одну необыкновенную лисицу? Она живет на болотах, далеко отсюда». «Зачем?» — недоверчиво спросил Асак. «Зачем, зачем?» — передразнил бродячий лис. «Затем, что тебе стоит о ней узнать? И запомни, никогда не следует перебивать тех, кто умнее и старше тебя. Я обошел весь мир, и такого навидался, что тебе и не снилось. Если начну рассказывать, у тебя глаза на лоб полезут, а уши станут длинными, как у зайца. Да и пронзительный запах смерти ударит прямо в твою сопелку. Слушай же!» И шалопут поведал изумленному лисенку о лисице-вещунье по имени Отол-Тол, которая удалилась от шумного суетного мира и жила в уединении, окруженной лишь учениками. Лисица эта, наделенная неведомой могущественной силой, поселилась в древнем кургане посреди непроходимых топий. Никто не может сравниться мудростью с этой пророчицей, в глазах которой полыхает священный огонь. «Многие годы она живет отшельницей», — сообщил Агорг, «ибо общение с заурядными лисами осквернит чистоту дарованного ей знания».